Глава 371. Временной интервал. Следуя за странным запахом, Куин все еще задавался вопросом, правильно ли это было или нет. В конце концов, он был на военной базе. Для него было довольно легко устроить сцену и отпугнуть любого вампира, который приближался к нему. Проблема была в том, сколько дней это ему даст. Они были здесь. И они были здесь, чтобы добраться до него. Фекс перед уходом предупредил остальных, что они будут осторожны перед возвращением. Так почему же они передумали? И теперь это любопытство взяло верх над Куином. Запах вампира становился все сильнее, а потом временами снова ослабевал. Куин словно играл в игру холодно и горячо, пытаясь найти, где они прячутся. Но в конце концов он понял, что вампир не пытается спрятаться. Она пыталась привести его куда-то. Сейчас он смотрел на последнюю лестницу, которая вела на крышу школы. Дверь была слегка приоткрыта, и сквозь нее дул прохладный ветерок, как будто она приглашала его. «Это твой последний шанс повернуть назад, Куин», – подумал он. «Если ты не поговоришь со мной сейчас, я поймаю тебя в другой раз. Я думала, что буду вежливо, пригласив тебя сюда», — сказал голос. Слова были произнесены тихо, но в то же время достаточно громко, чтобы их услышал вампир, стоявший всего в нескольких футах от двери. «Я не хочу ссориться. Я просто хочу поговорить». «К черту все это!» — сказал Куин. «Если не сейчас, то когда?» Поднявшись на самый верх лестницы и открыв дверь на крышу, он увидел спину стоящей там фигуры. Ее волосы развивались на ветру, и лунный свет отражался от серебряных прядей. Это был первый вампир, которого Куин встретил, в отличие от Фекса. И это был не такой ребенок, как он. Когда Сильвер обернулась, она посмотрела на мальчика. У него были те же черты лица, что и у того Вайта, которого они поймали до того, как закончилась его трансформация, и она чувствовала, что он вампир. Она оглядела его с головы до ног, пытаясь понять, есть ли в нем что-то особенное, может ли она увидеть то, что видел Фекс. Но с первого взгляда ничего не почувствовала. Если это был тот человек, который собирался изменить вампирский мир, то, конечно, она должна была что-то чувствовать. Но она этого не чувствовала. «Но Фекс почему-то верил в тебя. Достаточно, чтобы рисковать своей жизнью ради твоей. Так что ты моя единственная надежда». «Что ты?» – начал было Куин, но Сильвер внезапно оборвала его. «Преклонись!» – крикнула она, и глаза ее засияли красным огнем. В одно мгновение, как будто Куин потерял контроль над своим телом. Он упал на колени и был придавлен. «Это и есть навык влияния? Она такая сильная?» Он пытался сопротивляться, используя всю свою силу, но ничего не получалось. «Я буду говорить отсюда», — сказала Сильвер. «Я пришла сообщить тебе информацию, которая произошла в мире вампиров. Я не знаю, позаботился ли ваш лидер, сообщив тебе об этом. Но так как это все ваша вина, я это сделаю. Решение принято. Через 2 месяца, 15 августа, в день, когда он пришел в этот мир, Фекс Сангвиник будет приговорен к смерти». Если бы Куин мог замерзнуть, он бы замерз на месте от ее слов. Он не ожидал услышать какие-либо новости от вампиров. Да и зачем им вообще сообщать ему об этом? Они еще даже толком не знали о нем. Затем появилось неожиданное имя – Фекс. Куин приготовился к тому, что, возможно, никогда больше не увидит Питера. Он не хотел, но знал, что это возможно. Но все же, по какой-то причине, он никогда не думал, что такое суровое наказание постигнет Фекса. «Но что же он сделал?» – крикнул Куин. Перед всеми главами семей Фекс, по общему признанию, лгал всем. Он пытался обмануть всех, включая свою собственную семью. Он сделал все это из-за меня? Ты зашел так далеко, Фекс. Я думал, с тобой все будет в порядке. Я думал, у тебя есть план. Какой смысл жертвовать двумя жизнями ради своей собственной? Зачем ты мне все это рассказываешь? Спросил Квин. Это просто, чтобы подразнить меня? Сообщить, что он умер из-за меня? Его руки теперь дрожали от гнева. Он не осознавал, что часть его подвижности вернулась. «Да что с вами такое, вампиры? Он не сделал ничего плохого! Мы не сделали ничего плохого!» — крикнул Квин. «Люди каждый день убивают друг друга, бьют друг друга в этом мире. И все же, по какой-то причине, именно мы должны быть наказаны. Я думал, что вы, вампиры, будете лучше, но, похоже, вы тоже подонки, как и все остальные. Кто-нибудь из вас вообще заботится друг о друге?» Слова Квина немного смутили Сильвер. Конечно, Фекс нарушил правила, он должен быть наказан, но заслуживает ли он смерти? Сделал ли нелегал что-нибудь, чтобы навредить вампирам? «Ты не понимаешь, что он нарушил правила!» Мы всегда следовали им и всегда будем следовать. Совет принял свое решение. В конце концов, это все ради более великого дела и для того, чтобы защитить нас всех. «К черту совет!» — сказал Квин, медленно поднимая одну ногу с земли. Его колено подергивалось, а затем, наконец, его нога оказалась на полу. «Ха, он что, разрушает мое влияние?» «Это невозможно. Он только на вампирском уровне». «Преклонись!» – приказала Сильвер. И снова тело Квина оказалось в том же положении, что и раньше. «Ты не понимаешь!» – сказала Сильвер. И тут Квин заметил, как из ее правого глаза на пол упала одинокая слеза. До сих пор все сказанные слова были лишены эмоций. И даже сейчас, когда она заговорила, они звучали так же. Она что, сдерживает их? «Я забочусь о вампирах больше, чем о чем-либо другом. Правила должны соблюдаться. Но в то же время я забочусь о своем брате. И не хочу, чтобы он умер вот так. Он был обречен на большее. Я не могу нарушать правила. Но ты...» Она указала на него. «Ты чужак, тот, кто уже нарушил правила. Ты можешь дать им отпор. По какой-то причине мой брат поверил в тебя. Он сказал мне, что считает тебя вампиром, который однажды изменит мир. Но этого времени недостаточно. Тебе нужно изменить его сейчас». Порыв ветра пронесся мимо, и ее серебряные волосы снова затрепетали перед лицом. Теперь было видно, как несколько слез упало на пол. Когда Квин моргнул, он больше не мог видеть ее там. Контроль над своим телом тоже исчез. Он быстро встал и побежал туда, где она стояла. Он попытался понюхать воздух, заглянуть за край, обыскивая все вокруг, пытаясь понять, куда она могла пойти. Но в конце концов, ее нигде не было видно, и ее запах больше не задерживался. Это была сестра Фекса. Я не могу поверить, что они собираются убить его. И не только это. А как насчет Питера? Мне нужно было задать так много вопросов. Как она могла вот так просто прийти и уйти? Что мне теперь делать со всей этой информацией? Это было большим потрясением для Куина. Хотя он готовился отправиться в мир вампиров вместе с Логаном, отправиться туда и спасти кого-то, две разные вещи. 15 августа, то есть через два месяца. Занятия в школе заканчиваются примерно в июле. Могу ли я стать достаточно сильным, чтобы спасти его? Он крепко сжал кулак и посмотрел на полную луну той ночью. Сестра Фекса казалась Квину такой могущественной. Она была достаточно сильна, чтобы контролировать его только своим влиянием. И все же, она все еще ничего не делала. Если она этого не сделает, то он будет единственной надеждой Фекса. «Нет, Я спасу его. Я иду за вами, Питер, Фекс. Просто подождите меня. Не сдавайтесь пока. По крайней мере, пока не сдамся я.